Свет и сумрак Фицджеральда. Раньше уже говорилось вкратце о Калашниковой, прекрасном переводчике Хемингуэя, Диккенса, Шоу. Среди многих разных ее работ нельзя не назвать еще две. Известные романы Скотта Фицджеральда «Великий Гэтсби» и «Ночь нежна». Они из тех, где во всей полноте раскрылись талант и опыт зрелого мастера. Несколько примеров великолепной свободы речи у героев и автора. «Веселье шло шумное, дым столбом», — изрек молодой англичанин, и Дик согласился, что лучше не скажешь. При том, что удачность сказанного подчеркнута еще и согласием слушателя, нужен был и найден более выразительный оборот для Джолли, означающего не просто веселье, а с оттенком лихости и чрезмерности. Значение «wild» из первых «дикий» и «буйный», да еще при оговорке «что называется», никак не годятся. В переводе «отлично» у нее сейчас была, что называется, растрепана душа. В устах добровольного шута «what are you doing here anyhow» не просто «что вы здесь делаете», а «какая нелегкая вас сюда принесла». Старшая сестра считала младшую «гон кун» — жаргонное определение конченного пропащего человека — в переводе «отпеты». «В докторе взыграла кровь тюльрийских гвардейцев». Вежливо, но решительно отделалась от приставучей собеседницы. Женщина разглядывает себя в зеркале. Микроскопически тут, разумеется, не буквально и по-русски не прозвучало бы ни правдоподобно, ни с оттенком иронии. В переводе «долго и дотошно изучала себя». Кажется, даже мастера кашкинцы не все и не всегда с такой легкостью находили самую удачную замену подчас привычному, вошедшему в наш обиход иностранному слову. Калашникова это делает поминутно, шутя, поневоле залюбуешься. Еще только один образчик. Помимо издавна знакомых, но все же присущих скорее технической литературе коммуникаций, у нас заодно со многими другими паразитами речи прижилась еще и всяческая коммуникабельность. Он такой некоммуникабельный. Так вот, на Николь нашло буквально коммуникабельное, то бишь общительное настроение. Желание с кем-нибудь пообщаться, поговорить, но, повторено, общаться было не с кем, то есть рядом никого не оказалось. В переводе ей вдруг захотелось с кем-то поговорить по душам, но было не с кем. И все настроение сохранилось, и стилистический повтор есть, причем повторено другое слово, то, что по-русски повторить легче и естественней. Он был до того отвратителен, что уже не внушал и отвращения, просто воспринимался как нелюдь, смело до дерзости, а как выразительно. Когда автор играет словами, переводчик тоже за слово в карман не лезет, всегда находит что-то близкое и яркое. Компанию позабавило, что нового постояльца зовут Флэш, буквально плоть. «Doesn't he give you the creeps?» «И не выговоришь без содрогания, правда?» — замечает Николь. И в переводе такое, что, пожалуй, и впрямь мороз по коже. «Труп» — находка двойная. Вместе с инициалом фамилия образует «труп», тоже приятного мало. Они привыкли к размеренному укладу, принятому в хороших домах на Западе, и воспитание не превратилось для них в испытание. Таких блесток в книге множество. Название «Ночь нежна», слова из оды к соловью Китса, смысл его, под видимой нежностью и красотой таится темная, отнимающая волю к жизни, влекущая к смерти. В романе все пагубное, тлетворное, смертоносное, поначалу прикрыто жизнерадостными утренними или полуденными красками. Вот какой из первых страниц появляется начинающая, но уже знаменитая киноактриса, юная Розмари. Всякий был бы приворожен розовостью ее ладони, ее щек, будто освещенных изнутри. И дальше в переводе сохранен живой и цельный образ цветка, заключенный уже в самом имени. Сохранен благодаря оттенкам, присущим языку перевода, а не подлинника. Глаза влажно сияли. Они были влажные и сияющие. Вся она трепетала, казалось, на последней грани детства. Без малого 18, уже почти расцвела, но еще в утренней росе. Сколько такта и поэзии в простой, словно бы замене, верной образу подлинника. Не слишком поэтично было бы по-русски ее тело, почти созревшее. Комплит, буквально, скорее даже завершенное. А ведь английское «боди» многозначно, гораздо шире первого по словарю значения. Или роса еще оставалась на ней. Тут, конечно, переносное подразумевается свежесть юности. Все, что окружает Розмари или увиден ее глазами, на первых порах под статьей. Все красиво и привлекательно. Перед нами приятный уголок роскошного курорта, где красуется розовый отель. Пальмы не буквально почтительно и охлаждают, а услужливо притеняют его пышущий жаром фасад. Даже об этом фасаде сказано почти как о девичьем здоровом румянце, ведь страница и дальше подчеркнута. У Розмари румянец природный. Это под самой кожей пульсировала кровь, нагнетаемая ударами молодого крепкого сердца. И зной еще не в тягость, поэтому в переводе, хотя на солнце пекся автомобиль, и солнце это беспощадное, все же Средиземное море понемногу отдает ему не буквально пигмент, а свою синеву. Даже для поезда находится поэтичная нотка. Его дыхание сдувало пыль с пальмовых листьев. И недословно. Деревья создавали, делали зеленый сумрак, а над столиками зеленел полумрак листвы. На веранду выходили двери номеров, откуда струился сон. С первой встречи Розмари восхищается читой дайверов. Автору тоже еще рано разочаровывать читателя, и вот как говорится о Николь. Ее каштановые, как шерсть чау-чау, волосы мерцали и пенились в свете ламп. Опять-таки ей под стать, как говорится, к лицу, стоять среди мохнато просвеченной солнцем огородной зелени. Дорожка с бордюром из белого камня, за которым зыбилась душистая марева, вывела ее, а не просто она вышла, на площадку над морем. По сторонам в тени смоковниц притаились дремлющие днем фонари. Выбор каждого слова подчинен одной художественной задаче. Создать в переводе образ такой же цельности, пока постепенно сам автор не раскроет смысл и подоплеку этой внешней прелести и нежности. А до тех пор мы смотрим чаще всего восторженными глазами Розмари. Она влюблена в обоих дайверов, прежде всего, понятно, в Дика. Дословно глаза, взгляды коснулись, соприкоснулись точно птичьим крылом. В переводе их взгляды встретились, точно птицы задели друг друга крылом. Малый грамматический сдвиг, и передана вся поэзия образа. Магия южной ночи, таившаяся в мягкой поступе тьмы, в призрачном плеске далекого прибоя. Конечно же, в переводе недословно, покинула все это, эти вещи, по-английски-то вполне естественное, не столь вещественно-материальное определение, а по-русски невозможно. Нет, эта магия не развеялась, она перешла в дайверов. Во второй части романа «Возвращение к молодости» эти двое поначалу и вправду гораздо привлекательней и не только внешне. В начале 1917 года, когда с углем стало очень туго, Дик пустил на топливо все свои учебники, засовывая очередной том в печку с веселым остервенением, словно знал про себя, что суть книги вошла в его плоть и кровь. Тут в переводе все великолепно, а лучше всего лихая насмешливость веселого остервенения. Так ясен бесшабашный, уверенный в себе и своем призвании Дик Дайвер, еще не подточенный дальнейшей своей судьбой. И в прежней Николь он видел неповторимую свежесть ее юных губ, вспоминал, как капли дождя матово светились на ее фарфоровой коже точно слезы, пролитые из-за него и для него. Но события романа совершаются не вне времени и не в безвоздушном пространстве, а после мировой войны и в обществе, где все, включая талант и любовь, стало предметом купли-продажи. Это определяет судьбы людей и развитие характеров. В пору веселого остервенения Дик, прозванный тогда счастливчиком, рассуждал. Ему, мол, не пристало быть просто толковым молодым человеком, каких много. Цельность натуры — недостаток для него, должна в нем быть, в духе послевоенного времени, вспомним времени потерянного поколения. Щербинка, тоже все отлично, для «He must be less intact, even faintly destroyed». И тут же Он высмеивал себя за подобные рассуждения, называя их пустозвонством и американщиной. Так у него называлось всякое суесловие, не подкрепленное работой мозга. А потом он не устоял, оказался куплен родичами Николь. Материально преуспел, всех вокруг покоряет внешним блеском, но потерял себя. Ощущение глубинного неблагополучия и в Дике, и вокруг возникает с первой же части романа. Но не вдруг, а постепенно, проступает во всем, начиная с пейзажа. В подлиннике это передано тончайшим налетом сумеречности и тревоги. И также тонко фраза перестраивается по-русски, отчего даже от ритма ощущение тревоги еще сильнее. Ночь была черная, но прозрачная, точно в сетке, подвешенная к одинокой тусклой звезде. Буквально «свисающая с звезды» прозвучало бы по-русски в ином ключе. Или о гудке, идущей впереди машины. Вязкая густота воздуха приглушала его, буквально его приглушает сопротивление плотного густого воздуха. Уже и Розмари ловит слухом первые настораживающие диссонансы в таинственной ночной прелести, мнимой безмятежности окружающих красот. Какая-то настырная птица злорадно ликовала в листве, на задворках отеля чьи-то шаги протопали по убитому грунту, проскрипели по щебенке, простучали по бетонным ступеням. Малость за малостью нарушается воображаемая гармония. Прекрасно передан тремя глаголами звук шагов, в подлиннике дословно шаги перенимали звучание, мотив у грунтовой дорожки, у щебенки и ступеней. И в самой Розмари, в этом нежном свежем цветке первых страниц, понемногу обнаруживается жесткость, присущая ее трезвой деловитой мамаши, одновременно играющей при будущей звезде Голливуда роль менеджера. Вот Розмари на приеме у крупного кинорежиссера. Все тут хлопали крыльями, кто как мог, и она, а не буквально ее позиция, не казалась нелепей других. Маленькая лицемерка с неестественно тонким голоском, томящаяся в ожидании режиссера. Или вот она в сентиментальном фильме. Прошлогодняя школьница с распущенными волосами, неподвижно струящимися вдоль спины, точно твердые волосы танагрской статуэтки. Как зорко увиден и воссоздан переводчиком совсем другой, далекий от нежной свежести облик. И дальше в той же фразе обнажается куда более важное. Вот она, воплощенная инфантильность Америки, новая бумажная куколка для услады ее куцей проститучьей души. Беспощадно раскрыта внутренняя суть послевоенной Америки и американщины. Розмари лишь ее порождение, игрушка, способ для заправил проститучьей страны, развлечь бедняков и отвлечь их от правды жизни. Женщины, позабыв про горы немытой посуды дома, плакали в три ручья. Как верна здесь капелька иронии. Беспощадность, разоблачение. Поначалу природа, деревья, море в романе идиллически красивы. Но вот увеселительная поездка в роскошном автомобиле. Не стану приводить полностью большой отрывок подлинника, в переводе все на редкость зримое, осязаемо, верны все краски и оттенки. Тарахтит старомодный трамвайчик, даже воздух кажется старомодным, выцветшим, как старые фотографии. Амьен, лиловатые иголки, все еще хранил скорбный отпечаток войны. Реденький дождик сеялся на низкорослые деревья. Вдоль дороги сложены точно для гигантских погребальных костров артиллерийские стаканы, каски, штыки, полусгнившие ремни, 6 лет пролежавшие в земле. И вдруг запенилось белыми гребешками целое море могил. Иной мир и настроение, иное, чем в начале, и по-русски это ощущаешь сполна. А каковы ощущения нашей героини Розмари? Услышав о чужой незадаче, всплакнула. Такой уж мокрый выдался день. Каждое меткое слово выдает, что не очень-то мягок характер, не очень глубоко сочувствие. Просто сегодня на нее такой стих напал. А можно бы растрогаться и посильнее разделить печаль девушки, которая не нашла могилу погибшего брата. Но та война, ясно понимал автор, как, впрочем, и вторая, до которой он не дожил, американцам, по сути, чужая. И чей-то брат, павший на войне, Розмари чужой. А потому для нее все это не горе, не несчастье, а всего лишь блистательно найденная Евгенией Давыдовной в переводе «Незадача». Кажется, чуть ли не играючи рассыпает переводчик на каждой странице красочные слова и речения, всего вернее рисующие картинку, образ, выражающие настроение, интонацию, которые в буквальной передаче оказались бы довольно обыденны, а на самом-то деле по духу подлинника, по нраву говорящего, далеко не всегда легко их передать равноценно. Эйб Норт — человек незаурядный, пьющий с отчаяния. Тлетворная атмосфера ночи губит в нем большого музыканта и крупную личность. В нем еще не стерлись до конца ни эти черты, ни брезгливое, горькое сознание происходящего. И не должен он говорить стертыми, шаблонными словами поверхностного первого значения. Притом он еще не разучился сочувствовать чужому несчастью. О негре, которому грозит беда, он говорит, то есть дословно. Неужели вы не понимаете и не оцениваете, в какую скверную, неприятную историю он попал? Месс — беспорядок, грязь, путаница. В переводе горячее, взволнованней, как того требует и весь контекст, и усиливающая донт. Да вы поймите, в какую он попал заваруху. А вот Розмари по молодости лет, незрелости души и уже вызревающему в этой душе эгоизму, как раз и не способна это понять. Во время объяснений насчет злополучного негра она всего лишь злилась, слушая всю эту несусветицу. По ее характеру и настроению беда чужого и человека — только вздор, досадная помеха. И как отлично найдено «несусветица» для слова «ригмероль», более редкого, необычного, чем другие английские обозначения вздора, чепухи, пустословия. Жена Эба понимает, что он катится по наклонной плоскости, и силится его удержать. Как ей нетрудно, она мужественно, бодра, старается и ему внушить бодрость и веру в успех. Мэри всегда излучала надежду, словно некий живой талисман. До осязаемости правдиво переданы свет и тепло, заключенные в английском обороте. И в полном соответствии с живой своей натурой и с неизменным желанием подбодрить мужа, да притом поднять его в глазах друзей, хоть все это по самому смыслу книги безнадежно, она разговаривает так. Эйбу все пустяки, пока он не сядет на пароход, он едет в Штаты писать музыку, а я еду в Мюнхен заниматься пением, и когда мы снова соединимся, нам будет море по колено. В подлиннике лишь небольшая разница в оборотах с nothing. В первом случае nothing ничто не имеет значения, все неважно. Во втором не будет ничего такого, чего мы бы не смогли. А как живо, естественно, по-русски сказано в переводе. В Эбби, Норти и в Дикий Дайвере заложено поначалу несравнимо больше человеческого и человечного, чем почти во всем их окружении. Но обоих, если вспомнить столетней давности штамп, присловие иных героев Чехова и Горького «среда заела», а точнее отравила нежная ночь, они кончают крахом. Преуспевают другие, жесткие, корыстные, а превыше всего с миллионами в кармане. Преуспевает семейство Уорренов, где нежный папаша растлил меньшую дочку Николь, тогда еще девочку, а старшая дочь, именуемая Бэби, деточка, малютка, помогла отделаться от купленного для сестры Дика, едва он, вылечив Николь, выполнил свою миссию как врач и стал невыгоден как муж. Нет, Дик не запродался сознательно, он был влюблен. Вспомните, какими глазами он тогда видел Николь. Да, в ней, пока она была еще душевно больна, и впрямь была талика поэзии и нежности. В таком ореоле ее видела позже и Розмари. Автор же довольно рано вносит в портрет этой дочки сверхбогача, как и в портрет бумажной куколки Розмари, другие краски. Трезвость, объективность, никакой тебе смутности и поэтической дымки. Чтобы Николь существовала на свете, затрачивалось немало искусства и труда. Ради нее мчались поезда по круглому брюху континента, дымили фабрики жевательные резинки, и все быстрее двигались трансмиссии у станков, а перед Рождеством сбивались с ног продавщицы в магазинах. Безошибочен выбор самых верных, самых метких слов. Какой бомбой взрывается среди красивости и дайверовского бытия грубый образ, круглое брюхо континента, выдающий самую суть этого сытого, принаряженного благополучия. Николь наглядно иллюстрирует очень простые истины, что здесь вернее, чем первое значение «principles», и несет в себе самой, а не буквально содержит, свою неотвратимую гибель. Гибнет, как человек, утратив былое, обманчивое ночное обаяние. Выздоровела, вернулась в лоно своего семейства, вышла замуж за шалопая, который не стоит подметки прежнего Дика. Когда молодой Дик понял, что Уоррены намерены купить для Николь «A Nice Doctor», новенького с иголочки врача и мужа в одном лице, он и расхохотаться готов, и ярость в нем кипит. Он не подозревает, что в глазах Бэби Уоррен он неподходящий товар, чересчур интеллигент, притом неподатлив, удобно лишь использовать его как орудие и посредника. Купля совершается в сущности помимо воли обоих. Просто в Дике сильно и чувство врачебного долга, и увлечение юной пациенткой. Она в ту минуту как раз подходит к этим двоим, вся сияющая свежестью и белизной, словно только что народившаяся на свет. В переводе слов больше, а образ необыкновенно верен. Следующие страницы, где от лица самой Николь обрисована ее жизнь с Диком, быть может, из сильнейших в книге и в переводе. Отрывочно, то прямой речью, то внутренним монологом, обрывками событий обнажена эта больная душа и корни последующего исцеления. Чисто уорреновская, черствая, хищная суть характера. Пока Николь душевно больна, она не сознает толком, что брак ее купля, просто жаждет заполучить Дика в собственность. Николь излечилась ценой упадения Дика. Он был убежден, что работа самая главная для человека. Человек должен быть мастером своего дела, главное — утвердиться в жизни, пока ты еще не перестал быть мастером. И он поддался уговорам Николь и на уорреновских деньгах утверждается в жизни. А потому постепенно утрачивает самостоятельность, и даже позднее, расставшись с миром Уорренов, уже не может состояться как мастер, теряет себя. В переводе, конечно, без всяких вещей, значение «thing» гораздо шире. «Прежде ты стремился создавать что-то, а теперь, кажется, только хочешь разрушать», — говорит Дику сама Николь. «Пагубная разрушительная сила нежной ночи, замена воли к жизни, воли к смерти — вот лейтмотив книги, разрушением личности Дика она и кончается». Все это выражено в переводе с огромной силой и достоверно в каждой мелочи, во всех оттенках гармонии, дисгармонии, света и тьмы. Роман этот один из самых значительных в американской литературе первой трети XX века. В переводе ничуть не уступает подлиннику. Однажды прочитанный, он не забывается. Так глубоко проникла в замысел писателя, раскрыла душу каждого человека или нелюди, им описанных Калашникова, истинный мастер художественного перевода.